кучи фальши и не смазав десятка пассажей. Ведь так, не правда ли? А известно ли вам, что прославленная пианистка взять себе пианино даже на прокат не может? А известно ли вам еще, что прославленная пианистка обедает не каждый день, и что живет она на подачке своих сердобольных друзей и товарищей юных лет, которые изредка присылают ей на пропитание по 300-400 франков? И она назвала несколько имен музыкантов, ее бывших сотоварищей по консерватории, переселившихся за границу еще до революции и вышедших в люди в те времена, когда подобное продвижение еще не было такой трудноосуществимой, а чаще недостижимой задачей, как в описываемую мною пору. Советский читатель будет, конечно, в недоумении и задаст вопрос: да как же все это могло случиться? Очень просто. В нескольких местах настоящего моего повествования я говорил, что в многоступенчатой лестнице капиталистического общества порядковый номер той ступени, на которую вы встали, очутившись за рубежом, определяется не вашим умом, талантом, знаниями, эрудицией, а исключительно материальными средствами, которыми вы располагаете, связями и знакомствами с сильными мира сего, если эти знакомства имеются. В предыдущей главе я упоминал о печальной судьбе большинства русских зарубежных оперных и драматических артистов и камерных вокалистов. Почти все сказанное о них можно распространить и на инструменталистов, пианистов, скрипачей, виолончелистов, даже если они обладают недюжинными способностями. Какие возможности имелись у квалифицированного русского музыканта за рубежом? Не будет большой ошибкой ответить: почти никаких. Для того, чтобы иметь средства к существованию, пианисты, скрипачи должны выступать в качестве солистов перед публикой. Другого пути нет, так как профессорские и преподавательские должности любой консерватории любой страны мира для иностранцев полностью или почти полностью закрыты. Для устройства собственных концертов нет другого пути, как идти на поклон к тузам, владельцам частных концертно-организационных предприятий. Консерватории и филармонии каждой данной страны устройством таких концертов не занимаются. Концертный предприниматель, к которому вы пришли на поклон, взвесит все особенности данного случая исключительно с точки зрения интересов собственного кармана. Допустим, что вы талант выдающийся. Ну, во-первых, выдающихся музыкальных талантов развелось во всем мире столько, что ими хоть пруд пруди. Во-вторых, ваше имя, пользующееся громкой славой на вашей родине, может оказаться неизвестным для зарубежной публики. Значит, нужна реклама, и нужен в условиях капиталистического мира классический способ создания этой рекламы. Подкуп прессы, долженствующий объявить во всеуслышание о появлении на местном горизонте вас сверхгениального музыканта и невиданной квалификации пианиста, скрипача или певца. Предприниматель подсчитывает расходы, которые придется произвести, устраивая ваш концерт, и определит условно предполагаемую сумму, которую выручит от продажи билетов. После этого он почешет у себя за ухом и раскинет мозгами, стоит ли игра свеч и нужны ли вы ему с вашей сверхгениальностью и с вашим непревзойденным техническим совершенством. Легко может оказаться, что не нужны. А если и нужны, то, угадав зорким оком дельца и коммерсанта ваши денежные затруднения, предложит вам гроши, а сам заработает на вашем таланте десятки и сотни тысяч франков, крон, гульденов или другой крепкой валюты. Вам не останется ничего другого, как подписать с ним контракт, и с этого момента вы у него в кабале. Это общие правила. Исключения, конечно, бывают повсюду. Я называл имена Рахманинова, Орлова, Кусевицкого, Шаляпина. Можно было бы назвать десятка, полтора, два таких же исключений. Но эти немногие зарубежные русские музыканты и артисты, по целому ряду обстоятельств, попавшие в стан ликующих, в количественном отношении совершенно отступает на задний план перед многими десятками их собратьев, подчас не меньшего таланта, имевшими несчастье очутиться в стане обездоленных, откуда до самой смерти они выбраться уже не могли. Если так дело обстояло с выдающимися представителями музыкального исполнительства, то что же можно сказать о многих сотнях других квалифицированных русских артистов, певцов и музыкантов, оторвавшихся в силу тех или иных причин от своей родины? Их участь – это участь Ирины Э. Они делили время между случайными частными уроками, редким аккомпанементом, топерством в танцевальных студиях, игрой и пением в парижских ночных кабаках и безработицей, или, чтобы не умереть с голоду, разрисовкой каких-нибудь шелковых платочков, когда на эти платочки вдруг появлялся спрос. Если бы они не оторвались от родины, то заняли бы у себя дома почетное место среди советских музыкальных педагогов, концертмейстеров, участников камерных ансамблей, аккомпаниаторов. Увы, большинство из них нашло конец на чужой земле, преждевременно сойдя в могилу. Только немногие дождались давно желанного часа возвращения в родные края, а были и такие, которые, изверившись в жизнь, духовно разбитые и разочарованные, с надломленной волей и опустошенной душой, униженные и деквалифицировавшиеся, не нашли уже в себе сил порвать с засосавшей зарубежной тиной. На экране моей памяти возникает еще один образ. Талантливого пианиста и композитора К, ученика Метнера и известного французского музыкального педагога Филиппа. Принадлежал он к молодому поколению эмиграции и имел судьбу весьма причудливую и едва ли менее драматическую, чем судьба Ирины Э. По крайней мере, в этот отрезок времени, когда оба они прошли в поле моего зрения, это было в последние годы перед Второй мировой войной. Речь идет о молодом отпрыске, широко известной в дореволюционной музыкальной Москве, славной музыкальной династии. Мое знакомство с ним состоялось в местечке Сент-Женевьев-де-Буа в доме нашего общего знакомого. Этот последний предупредил меня, что общественное положение К не совсем обыкновенное, а именно, что он монах. Было ему в то время 25 лет. Хозяин дома посвятил меня в подробности зигзагов его действительно необычной судьбы. Склонный с самых юных лет к богоискательству, мистицизму и религиозному экстазу, он, едва закончив высшее музыкальное образование, отрекся от мира и постригся в монахи в одном из отдаленных православных монастырей в Болгарии. К моменту нашего знакомства К имел звание иордиакона. Во Францию он попал, как мне объяснил хозяин дома, якобы для свидания с родными. Хорошо помню, что наше знакомство состоялось в день церковного праздника Преображения, когда происходит освящение яблок нового урожая. Он пришел в дом моего приятеля сразу после обедни, который служил в церкви при русском доме, и держал в руках румяное яблоко. После обычных кратких приветствий и взаимных представлений он быстро направился к роялю, проговорив: «Ну, тут, кажется, можно поиграть всласть». Признаюсь, более удивительного зрелища в обстановке музыкального исполнительства мне никогда не приходилось видеть. За роялем сидел молодой, белокурый, с русой бородкой монашек, маленького роста, румяный, как то яблоко, которое он только что держал в руках, по-юношески задорный, отпускавший шутку за шуткой во время коротких перерывов между исполняемыми пьесами. Играл он Рахманинова, Скрябина, своего учителя Метнера и свои собственные сочинения. Играл превосходно, безукоризненно.